Глава 16. Алхимия плоти. Джедаи нуждаются как во тьме, так и в свете. Требуется им и тень поглощающая, и лучи озаряющие, и без этого невозможно само равновесие. Стоит обратиться к Богану, и Ашла кажется слишком огорченной, слишком чистой. Стоит обернуться к Ашле, и Боган превращается в чудовищный миф. Джедаи без равновесия между ними, не джедаи вовсе, пропащая душа. Мастер Шелмар, жизнь в равновесии, год 7537 от прибытия Той-Йоров. Кровоязва — это зубастая тень, она тянет к Ланоре длинные усики, и страница отшатывается, хотя они тонкие и легко рвутся. Девочка отбивается от твари руками и ногами. Ее запах и вкус напоминают ей травянистые равнины рядом с храмом Бодхи. Долгие летние дни, вечера, наполненные музыкой и беседами. Тварь бросается на нее снова и снова. Взмах ее покрытых перьями крыльев в темном воздухе совершенно бесшумны. Ланори неловко отталкивает ее при помощи силы. Существо вертится в воздухе. Усики напрасно пытаются вцепиться, а зубы щелкают впустую. Зубы — самое мощное оружие кровоязвы. Ее крылья, усики, тельце — легкие и воздушные. Они придают ей сходство скорее с иллюзией или воспоминанием, чем с живым существом. Зубы придают ей прочность. Кровоязва нападает снова. Ланори ощущает, что ей на шею брызнула тепкая жидкость. И не понимает, что это, выделение твари или ее собственная кровь. Но секундная паника проходит. Девочка безоружна, но сила всегда с ней. Если странная природа этого существа делает ее невосприимчивым к любому ментальному воздействию, то Ланори обладает навыками, полученными в Ставкэше. Она сжимает кулак, собирает силу и применяет его к кровоязве. Воздействие настолько мощное, что обрывает большую часть хрупких конечностей твари, и они падают в свете лучей заходящего светила. Тельце шлепается на землю и мгновение корчится, а потом застывает. Ланори осматривает свои раны, кровотечение не сильное. Чтобы избежать встреч с другими кровоязвами, она спешит к пирамиде. И здесь присутствует мощь. Ланори благоговела перед этим городом и успела познакомиться с его давней историей. Но то, что она ощущает сейчас, нечто за пределами всего этого, что-то совершенно отдельное. Старый город никак не проявляет себя физически, земля не трясется и в воздухе нет напряжения, но все же ее охватывает ощущение такого мощного затаенного потенциала, что у нее сводит зубы и сердце бьется быстрее. Это самый восхитительный страх. Странницу ничто не остановит. Она идет по следу Дела, единственному человеческому следу, отпечатанному в нанесенных ветром песке и пыли. И когда следы исчезают, она все равно продолжает идти. Инстинкт ведет ее. Ланори словно оказывается во сне. Это Тайтан, но она не знает, какой сейчас век. Это дом, но она никогда не чувствовала себя такой далекой от него. Мощь, которую она ощущает вокруг себя, отделена от силы. Девочка обращается с вопросом к той могучей защитной энергии, что всегда пребывает внутри нее, но не находит ответов. «Старый город отвергает меня», — думает она. Печально, но ее не удивляет, что Дела сюда тянет. Развалины настолько древние, что большая их часть разрушена временем и источена ветром и песком, дождем и солнцем. Но тут и там, среди холмиков и маленьких долин, разбросаны вершины пирамид, горбы упавших стен или глубокие колодцы в земле. Кажется, что эти разинутые темные ямы выдыхают ту странную энергетику, которую она ощущает. Следы Дела приводят к одной из них. Не успев обдумать глупость своих действий, Ланори идет вниз. Маленький световой стержень, который она всегда носит с собой, дает ровный, но слабый свет, поэтому она не может разглядеть то, что ей хочется. Страницу поражает чужеродность этого места. Все, что она знает о Тайтане, создано теми и для тех, кто ныне обитает на этой планете. Для людей, вуки, твилеков, катаров и многих других. Их внешний вид отличается, но их психология, в общем-то, сходна. Катары обычно ниже, а вуки, как правило, выше остальных. И все же, благодаря схожести между всеми расами, места их проживания и работы изначально создаются как универсальные, то есть все могут ими пользоваться. Эти развалины иные. Ланори спускается на несколько этажей, и до нее наконец доходит, насколько огромны ступени, как будто построены для гигантов. Проход, по которому она идет, высок и широк. Сам воздух, который она вдыхает, затхлый, застоявшийся, старый и наполненный пылью веков, кажется, больше подходит для какой-то иной расы. Она вздрагивает, словно за ней наблюдают, хотя понимает, единственный наблюдатель здесь — глубины истории. Но она не первая, кто спускается сюда. Следы, оставленные в пыли Делом, заставляют ее двигаться вперед. Судя по их глубине и расстоянию между ними, брат бежит, и она задается вопросом, как ему удалось отыскать дорогу сюда и какой свет освещает ему путь. Кажется, в коридорах отдается сокрушительная энергия, словно пульс в кровеносных сосудах гигантского спящего существа. Ланори не может отогнать от себя этот неприятный образ, хотя и понимает, что это глупость. Старый город. Это он и есть. Старый город. Здесь бывали археологи, историки. Многие приезжали, смотрели и уезжали, заинтригованные, но неодержимые. Другие посвящали жизнь исследованию этого места. Некоторых из них никогда больше не видели. Есть истории о таких глубинах. Но ее интересует, ощущал ли кто-нибудь этот ужасающий, пульсирующий потенциал, и что они при этом думали. «Дел!» — зовет она неожиданно для самой себя. Ее голос эхом отдается от стены потолка и исчезает вдали, но, похоже, намного дальше, чем она думала. Позже, после спуска по очередной исполинской лестнице, ей кажется, что она все еще слышит имя брата, путешествующее сквозь тьму. Или, возможно, это лишь воспоминание? Еще глубже. Она начинает задаваться вопросом, что ходило по этим коридорам тысячи лет назад, и пытается не думать об этом. О Гри известно так мало, если бы все окружающие вообще имели к ним отношение. Легенды гласят, что Гри владели удивительными тайными технологиями, которые позволяли им путешествовать среди звезд. Ведущая кочевой образ жизни, раса исследовала галактику с неведомыми целями. Ходили слухи, что где-то в старом городе есть скульптуры, изображающие Гри. Но кое-кто считает, что якобы обнаружившая эти скульптуры экспедиция просто подделала их. Иногда следы Дела теряются в местах, где слой пыли был сметен, возможно, подземными бурями. Здесь накапливается мощь, и эта невероятная энергия вырывается на свободу, может быть, раз в год или раз в жизни. Столь много неизвестного, но внимание Ланори сосредоточено, ее намерения ясны. Дела нужно спасти от самого себя, и она до конца будет бороться за него. Ланори теряет счет времени. Кажется, что прошел день с тех пор, как она отважилась спуститься под поверхность Тайтана и оказалась здесь. Ее беспокоит, как она отыщет путь обратно. Но остаются следы, Дела и ее собственные, и с нею сила. Сила служит девушке утешением и единственной причиной, по которой она продолжает идти вперед. Ее мучают голод и жажда. Кое-где по стенам течет вода, но Ланори не может заставить себя прикоснуться к ней. Она понятия не имеет, откуда взялась эта влага и через что на протяжении многих веков просачивалась. Здесь должно быть бесчисленное количество мест, которое время навсегда скрыло от взоров, и бесчисленные вещи, о которых никто никогда не узнает. Страница начинает снова и снова звать Делла. Кажется, что отзвуки ее криков спорят друг с другом, и иногда ей кажется, что она слышит целый хор Ланори, умоляющих брата вернуться, пойти с ней домой. Ланори думает, что у нее начались галлюцинации, но она не уверена. Руины настолько стары, что нет места нетронутого времени. Иногда они разрушены, иногда лишь сглажены в качестве напоминания о неотвратимости бытия. Крупным туннелям примыкают коридоры небольших размеров, а в стенах то и дело попадаются ниши, что когда-то могли быть дверными проемами, но теперь уже перекрыты. Там кроются манящие и вместе с тем пугающие перспективы, но Ланори не сбить с курса. Она участвует не в разведывательной миссии, а в спасательной. Попадаются и гораздо более крупные коридоры, почти пещеры, со странными фигурными ямами в полу, которые когда-то могли быть бассейнами с водой, и вертикальными конструкциями с остатками металлических форм. Возможно, это какие-то приборы или приспособления, разрушенные временем. Она чувствует, что Делл уже близко. Металлический мостик перекинут через темный овраг, из глубины которого поднимается теплое дыхание. Мост стонет, когда девочка ступает на него. Тьма манит ее. Она пахнет пыльной костью и влажным мехом, и последнюю треть моста Ланори преодолевает бегом. Далее располагается еще одна большая пещера, которую опоясывают несколько разноуровневых уступов, словно места для сидения. А на центральном возвышении находятся остовы нескольких стоящих вертикально механических предметов. Ланори останавливается, чтобы перевести дыхание. Издалека до нее доносится крик. Ланори волочили по земле. Взволнованные и злые голоса звучали все отчетливее. Те, кому они принадлежали, не считали нужным скрываться. В момент, когда Ланори будто мешок уронили на землю, джедаи перекатилась на бок. По всему телу мгновенно разлился жар и мысленно проверила, не ранена ли. Нет, лишь к старым синякам и шишкам добавилось несколько новых. Оружие и компьютерный модуль на запястье были при ней. Они даже не озаботились тем, чтобы разоружить ее. Или они настолько глупы, или больше не считают ее опасной. «Снова удар по голове», — подумала она. «Мастеру Кинейт, это не понравилось бы». Она попыталась отринуть боль, частично растворить ее в силе, и на нее снизошло тихое оцепенение. «Я почти закончил. Разрешаю тебе посмотреть». «Делл, но ведь он мертв, не так ли?» Она спустилась сюда в поисках брата и обнаружила... Но нет, это было в другом месте и в другое время. В прошлом. Ланори открыла глаза, собралась с духом и села, подтянув колени к груди. Воздух в шахте трепетал от жары. Несколько невысоких человек, одетые в защитные отражающие костюмы и оборудованные визорами шлемы, суетились вокруг какого-то горного оборудования. Делл стоял рядом, держа ее под прицелом бластера в сопровождении пяти звездочетов. Ей они казались безликими последователями безумия Делла. Привлекал ее внимание лишь брат. «Ты бросил меня умирать!» — прохрипела она. В опухшем горле пересохло, язык ворочался во рту, словно камень. «Да, бросил! Больше я эту ошибку не повторю!» Ланори ощущала слабость и дурноту, но попыталась коснуться его разума. Делл направил бластер ей в лицо, его губы сжались, все тело напряглось. Она могла бы отбросить его при помощи силы, и, возможно, даже сумела бы подняться на ноги до того, как по ней откроют огонь остальные звездочеты. Может быть, ей как-то удастся отвлечь их всех, Возможно, она сможет спрятаться в силе, как мастер Тейв, стать для них невидимой на время, достаточное, чтобы разоружить и справиться со всеми. Но она думала, что не удастся. «Так стреляй!» — сказала она брату. Стоило произнести эти слова, как ее захлестнули воспоминания о детстве, об их любимых маме и папе, о славных временах, что уже миновали. Ее охватили грусть и невероятная злость. «Ты и твоя сила!» «Хватит разговоров, Дел! Пристрели меня и покончим с этим!» «Ты так далеко зашла!» — сказал брат и улыбнулся. «Разве ты не хочешь узреть мой второй по важности момент?» «Второй? Величайший, еще не настал!» Он кивнул в сторону горного оборудования, где покоилось на земле устройство, ныне представленное всеобщему обозрению. Звездочеты держались от него на почтительном расстоянии. Оно оказалось удивительно простым. Круглая металлическая оболочка с несколькими разъемами по окружности. В нем не было ничего потрясающего. Горняки проверяли экраны и занимались своим оборудованием. Оно работало очень тихо. Но Ланори подумала, не вызвано ли то глубинное громыхание, которое она ощущала, тем, что они здесь делали. «Нет», — заявила она, — «надоело. Ты собираешься убить меня? Так почему не сейчас, а позже, братик?» Ланори будто выплюнула последнее слово, надеясь, что он отреагирует. Но легкая улыбка не сошла с его лица. Она пыталась заставить его хоть что-нибудь предпринять, надеясь, что перед тем, как нажать на спуск, наступит момент нерешительности, мгновение сожаления и сомнения, которым она сможет воспользоваться. Но Дел не поддался. Ланори ощущала поток силы и знала, что, как всегда, располагает ее безбрежной и могучей поддержкой. Но ее жестокий, безумный брат по-прежнему полностью владеет собой. «Вот!» — произнес горняк. Машины, с которыми он работал, слегка повибрировали, а затем замерли. Из отверстия в полу шахты поднялся квадратный металлический брусок. Ланори видела ранее его голо и знала, что это марионевый куб, состоящий на одном из самых неустойчивых и одновременно самых ценных элементов, добываемых в шахтах солнечного пятна. Но как же темная материя? Разве все, что она слышала, видела и знала, неверно? «В устройство!» — распорядился Дел. «Вы знаете, что делать!» Три звездочета выступили вперед, подняли куб и понесли его к шару. Ланори подумала было толкнуть их при помощи силы, но не знала, к чему это может привести. Они имели дело с таинственной, древней технологией, и она помнила свое путешествие в старый город 9 лет назад, мощь, которую ощутила там, страх, которую он внушал. «Я должна их остановить», — подумала она, — «но так я рискую запустить устройство». Зажатая между этими вариантами, она ощутила, как притяжение двух возможностей разрывает ее пополам. «Нет», — проговорила она, — стоило звездочетам отодвинуть панель устройства. Его внутренности оказались незамысловатыми. Марионий мягко светился, когда они поместили его в устройство Дела, затем закрыли панель и отступили. «Так что оно?» — хотел было спросить один из горняков, но не закончил. Устройство закончило за него. Оно начало вращаться. Дел судорожно вздохнул, и по такой реакции Ланори с ужасом осознала. В действительности он крайне слабо представляет, что затеял. Он воплощал в жизнь старые планы, преследуя детскую мечту. Он бежал вслепую. Она напряглась, готовая действовать. Пусть даже это приведет к ее гибели, потому что этого нельзя допустить. Устройство с тихим скрежетом вращалось на усыпанном гравием полу. Затем оно приподнялось и повисло в воздухе, вращаясь все быстрее и быстрее, и, казалось, исчезло из виду, вернулось. Снова исчезла. Ланори внезапно стало дурно. Физиологическая реакция на нечто чрезвычайно противоестественное. «О, Дел, ты сам не знаешь что!» Сама сила отпрянула. Ланори упала на четвереньки, ее стошнило. Она ощутила, как поток силы изгибается. Это походило на естественную реакцию живого существа, отшатнувшегося от огня. На мгновение сила покинула шахту. Вместо нее было устройство, продолжавшее вращаться и то появляться, то исчезать. Затем сфера замедлилась и зависла в воздухе, эманируя такую злобную силу и такую непостижимую энергетику, что Ланори снова стошнило. Ослабевшая и испытывающая головокружение, джедай посмотрела на окружающих. Горняки лежали на земле, закрыв головы. Звездочеты ликовали, и Дел был счастливейшим из них. «Сработало!» — выдохнул он с радостью и благоговением. «Сработало! Получилось! Теперь все готово!» «Оно создало собственную темную материю, и оно готово! И Ланори, я так хочу, чтобы ты полетела со мной!» Она не поняла, была ли это просьба, да и не пыталась понять. Ей было все равно. «Ты сошел с ума и превратился в чудовище, Дел! Моя единственная цель — повергнуть тебя!» «Тогда тебе конец!» — тихо вымолвил брат. Его восторженное настроение исчезло. Он направил бластер в грудь Ланори и нажал на спуск. Ланори бежит на крики, понимая, что должна бежать в противоположном направлении. Настолько они ужасны. Но она спустилась в старый город, чтобы спасти брата, и теперь боится, что опоздала. На берегу подземного озера она находит его одежду. Она изорванная и влажная. Девочка вдыхает запах крови, пахнет семьей. Рябь на поверхности озера успокаивается, и оно снова мерцает. Не заботьтесь о том, какая из тайн старого города может ее услышать. Ланори кричит во тьме от горя. Она опускается на колени и прижимает одежду к груди. И хотя кровь Дела еще теплая, сестра начинает оплакивать его. Глава 17. Отталкивание. «Может показаться, что погружение в темную сторону силы даст больше мощи, больше свободы, больше торжества, нежели пребывание в равновесии, но лишь со стороны. Пусть она не прельщает вас. Те, кого поглотила тьма, теряют не только контроль и равновесие, они теряют свои души. Мастер Шелмар. Жизнь в равновесии. Год 7541 от прибытия той Йоров». В последний момент Ланури ухватилась за силу всей своей сущностью, всем, чем могла дотянуться, и заслонилась ею. Затем наступила тьма. Во сне она всегда идет за Делом по старому городу. Он всегда опережает ее. Шепот за углом, смех в соседней пещере, его тень на поверхности, но до нее не дотянуться из-за стены или с другой стороны дюны. Всегда на шаг впереди, как бы быстро она ни бежала, как бы медленно ни шла. Но ее никогда не посещает мысль о том, что он дразнит ее. Между ними существует отторжение. Когда она движется к брату, то движется от нее. Возможно, это отторжение существовало всегда, даже в детские годы. Она помнит, как часто они играли вместе. Но теперь эти воспоминания заслоняет тень, в которую превратились тяга брата к странствиям и его обиды на родных. В детстве же она могла не обращать на это внимания. Она замечает взрослый взгляд на его детском лице и понимает, что должно случиться. «Я чувствую себя ужасно!» — произнес голос. «Но ты выглядишь еще хуже! Ты можешь открыть глаза! Пожалуйста, Ланори, открой глаза!» Ланори попыталась, но веки оказались слишком тяжелыми, а голова так гудела и пульсировала, что пришлось зажмуриться. «Сожми мою руку, если слышишь!» Она попыталась стиснуть ладонь, но во всем теле, обжигающей белым солнцем, вспыхнула боль, отдавшаяся в шее, челюсти и черепе. Девушка попыталась закричать, но глубокий вдох причинил более сильную боль. «Ладно, лежи пока! Голос растворился, и Ланори ощутила, что падает в глубины, заполненные тьмой и злобой. Это могли оказаться подземные пещеры и залы Гри в развалинах старого города, вонючие канализационные коллекторы лесного города или пылающие шахты солнечного пятна. Куда, не имело значения. Тьма обещала смерть. Она плыла во тьме, и у нее не было сил остановить свое погружение. Она двигалась. Жар бил ее со всех сторон. Вонь от горения перебила все остальное. Застарелое, глубинное горение, расплавленные камни и опаленные эпохи. «Я все еще в шахте», — подумала она и попыталась открыть глаза. Ее ложе обо что-то ударилось. От этого толчка она вскрикнула. Боль растеклась по венам, словно кислота. Джедай попыталась призвать силу, чтобы приглушить мучительную боль, но преуспела лишь частично. Движение прекратилось, и над ней возникла тень. «Ланори!» Она увидела очертания склонившегося над ней Тресаны. Его леку вырисовывались на фоне мягкого красноватого свечения. «Что происходит?» — хотела спросить девушка. «Шахта горит. Дэл снова уничтожает все за своей спиной. Не забрали ли они миротворец? Что ты здесь делаешь?» Но единственное, что ей удалось воспроизвести — глубокий стон. «Я тебя вытащу!» — заявил Тре. «Стальной Хольк будет тянуть! Что ты с ним сделала? Он не похож ни на одного из дроидов, которых я когда-либо...» Чувства снова угасли, хотя Ланори изо всех сил старалась держаться. Однако она понимала, что серьезно ранена. Девушка чувствовала себя опустошенной. Оставалось только гадать, насколько большую дыру проделал в ней Дэл своим выстрелом. Дэл, ее брат, своим выстрелом! Когда джедай снова впадала в беспамятство, сила успела подхватить ее, и сквозь агонию она ощутила мгновение экстаза, почувствовав, как она окружает ее и течет сквозь нее. Крыша шахты полыхала огнем. Должно быть, Тре притащил ее в огромную, открытую подземную камеру. Следопыт не могла вспомнить, чтобы проходила через него по пути вниз. Высокий потолок представлял собой сполохи красного, оранжевого, желтого и белого света, медленно кружащегося в кипящем пламени. И она могла бы разглядеть их форму и особенности. Некоторые цивилизации поклонялись огню, и теперь она понимала, почему. «Они сгорят, если немедленно не уйдут отсюда!» «Мы почти на корабле!» — раздался голос Тре. «Ланори, ты очнулась? Мы почти на корабле! За тобой должок, шаг тебе побери!» «Почти на корабле?» — подумала девушка. Затем она догадалась, что предстало ее глазам, и на мгновение всепоглощающую боль сменил ползучий, жалящий страх, охвативший ее мозг и все тело. Они уже выбрались на поверхность и направлялись к кораблю, а полыхают небеса солнечного пятна. Так, теперь исполинские размеры окружающей обстановки приобрели смысл. Сам воздух, казалось, пылал, огромные участки пламени распространялись во всех направлениях и взрывались там, где катастрофически сталкивались друг с другом. В поле ее зрения дергались дуги молний, пурпурные стволы ветвились тысячами раскаленных до бела веточек, развивались полотнища света. В огненной атмосфере грохотали мощные взрывы, порождая тучи, должно быть, километров 10 в диаметре. «Мальтерра!» — прошептала Ланори. Тень Тре придвинулась к ней. Его леку отчаянно дергались. «Что? Другая планета! Мальтерра! Приближается! А то я не знал!» Он снова принялся толкать носилки. Она не видела стального Хольга, но слышала, как он щелкал и лязгал, а также его быстрые приглушенные шаги. Дроид помогал перенести хозяйку обратно на корабль. «Кто же решил отправиться за мной?» — подумала следопыт, но сразу поняла, кто. Она считала стального Хольга личностью, но он всего лишь дроид. Чтобы отважиться пойти в такую жару и хаос, нужно быть живым существом. Тре пошел за ней, и она понятия не имела, сколько времени минуло с тех пор. «Тре! Погоди, мы уже почти добрались! Тре!» Она застонала, когда боль стала волнами расходиться от груди. Но носилки снова остановились, и он нагнулся, чтобы расслышать ее слова сквозь треск молний и рев огня. «Сколько? Времени?» «Почти полдня», — ответил он. «Датчик показал, что тот корабль вылетел, и когда ты не вернулась...» Его леку дрогнули. «О, нет!» «Ланори, у тебя дыра в груди, куда пролезет мой кулак? Не представляю, как ты вообще до сих пор жива! Поэтому умолкни пока, а я тебя доставлю на миротворец и...» Он снова принялся толкать носилки, и в этот момент джедай неожиданно ощутила его растерянность. Он не знал, как ей помочь. Зато она знала. Она молча плыла по морю боли, пока Тре наконец не добрался до миротворца и не втащил ее внутрь. Когда люк с шипением захлопнулся, Тре с трудом переложил ее с самодельных носилок на койку. Она вряд ли смогла бы ему помочь. Повернув голову, следопыт посмотрела на импровизированные носилки, и они восхитили ее. Это оказалась створка двери с обломанным краем, тем, которым она крепилась к косяку кабины шахтного лифта, одним концом подвешенная к подъемному манипулятору стального Хольга. Кажется, бывшая дверь даже слегка дымилась. Ланори подняла руку. «Сядь сюда!» Твилек присел рядом с ней на койку, потный и измученный. Джедай помнила, в каком тяжелом состоянии она оставила его здесь. Прошло не так много времени, а он осунулся и выглядел теперь много старше. «Возьми мою руку!» Слова отозвались болью в груди, но сейчас без объяснений не обойтись. Он выполнил ее просьбу, тяжело дыша. «Спасибо!» Она сжала его ладонь и кивнула, поморщившись от очередного приступа боли, но не теряя зрительного контакта с ним. «А сейчас ты должен верить мне!» Тре почти не изменился в лице, не задавал вопросов он и потом, когда Ланори велела ему открыть тайник и принести содержимое. Даже когда он увидел, что это, он казался почти равнодушным. Возможно, он уже видел больше, когда мастер Дэм Паул сделала то, о чем подозревала Ланори. «Теперь помоги мне сесть», — попросила следопыт. «У меня мало времени». Давным-давно, еще до трагедии с Делом, когда Ланори была еще подростком с широко раскрытыми глазами, полная интереса и потенциала, уроки, которые преподала ей мастер Дэм Паул, казались удивительными. «Алхимия плоти — это твое будущее», — сказала Дэм Паул. «Я поняла это с первого момента нашей встречи, и не нашлось ничего, что могло бы убедить меня в обратном. Подобный талант для многих лежит на грани приемлемости. Это мощная сила, с которой сложно совладать. Для этого ты должна обладать жестким равновесием. Ты не должна позволить более тяжелым желаниям прельстить тебя. Темная сторона прячется рядом с тем, что я здесь делаю, Ланори, и я всегда бдительна. Не соблазняйся. Не увлекайся, храни свое равновесие. Эти слова девушка запомнила навсегда. Вспоминая их сейчас, Ланори следовала полученным наставлениям, но испытывала слишком острую боль, слишком сильное давление. Ее разум стремился найти равновесие в силе, но сердце начинало преобладать. Дэл не станет ждать, пока она подготовится. Каждое мгновение, потраченное сейчас впустую, приближает к трагедии всех жителей системы. «Ты можешь отвернуться», — предложила она Тре. но тот лишь покачал головой и уселся в уголке кабины, прикрыв глаза. Позже она сделает все, чтобы помочь ему, но вначале нужно спасти себя. Эксперимент оказался таким, каким она его оставила. Путешествуя в одиночку, Ланури долго корпела над ним, когда имела возможность сосредоточиться на совершенствовании таланта к алхимии. Несмотря на свою молодость, она понимала, что ее способности велики. Доказательство этому находилось сейчас перед ней. Девушка подняла крышку, и плоть запульсировала. Кровь побежала по несовершенным, но вполне жизнеспособным венам. Рудиментарные конечности слабо и бесцельно зашевелились. Сбоку открылся слепой глаз с молочно-белым зрачком. Даже если бы оно могло видеть, у него не было мозга, чтобы воспринять поступившую информацию. Цвет радужки был такой же, как у нее, потому что эксперимент был частью ее. Ланори сама вдохнула в эту плоть жизненную силу, которая сформировала и силы. С течением времени она сплавила несколько клеток, взятых из ее руки, капли крови и костного мозга, в этот объект, форму жизни. Девушку до сих пор беспокоило, что оно могло двигаться, а также его частичное сходство с ней самой. Но у него отсутствовал мозг, отсутствовал разум, а без разума это была просто плоть. Вот и все. Живая, шевелящаяся и растущая плоть. Ланори продолжала твердить это себе, даже когда задалась вопросом, может ли эксперимент испытывать боль. Могущество, которое следопыт иногда ощущала, формируя плоть согласно собственным желаниям, потрясало. Но ныне она наконец осознала истинный смысл своих опытов. «Это не просто алхимия», — говорила ей Дэм Паул. «Ты не просто изучаешь искусство ради искусства. Ты изучаешь искусство, чтобы создавать его». Ланори сосредоточилась, положив ладони по бокам от маленького возвышения, на котором покоился эксперимент. Ее рана оказалась большой и глубокой. Она кровоточила, а в глубине жгло. Но в момент, когда Дел попытался ее убить, она призвала силу, и та поглотила большую часть энергии. Если бы девушка этого не сделала, мгновенным инстинктивным движением, заряд разбросал бы по полу шахты, ее сердце и легкие. Брат считал ее мертвой. По крайней мере, она дала себе шанс. Джедай глубоко вдохнула и приветствовала силу, текущую сквозь нее. Закрыла глаза, отринула боль, угрожавшую ослабить ее, усталость, манившую лечь и уснуть, и смерть. Сила в ней возросла. Началось покалывание в пальцах рук и ног, шеи, груди, зияющей раной. И она направила поток силы в плоть, выращенную в ходе эксперимента. Алхимия ожила внутри нее. Это была пылающая звезда с темной сердцевиной. «Теперь надо быть осторожной», — подумала джедай. Но охватившая ее огонь заставила отвлечься. Мощь была прекрасна. Она улыбнулась. Эксперимент начал пузыриться и кипеть, и Ланори, не открывая глаз, сняла свою разорванную куртку и нижнюю рубашку и склонилась над ним. Миротворец наполнил запах горелой плоти. Она услышала жалобный всхлип из угла, где сидел Тре, но не взглянула туда. Если он испугался, пусть зажмурится. Боган начал вырисовываться. Следопыт мысленным взором охватила его затемненную поверхность и одновременно ощутила влажное, теплое прикосновение между грудями. Оно легонько погладило жесткую рану и застыло. Ланори приветствовала это воздействие, но ей было нужно больше. Она склонилась ниже, пока не оказалась почти над самым пьедесталом с плотью. «Моя плоть, мой эксперимент, моя собственная, глубоко личная алхимия!» Она принялась искать Ашлу и нашла ее, яркую искру в силе. И когда девушка утвердилась в своем равновесии, ее открытые ванил-кэша таланты, которые она столь долго развивала, заструились потоком. плоть присоединилась к этому потоку. Во сне она видела Боган. Она побывала там до того, как стать следопытом, но недолго, в рамках обучения и с группой других учеников. И в ее памяти Ашла всегда была постоянным светом, что отводил ее от тьмы. Но в нынешних снах Ашлы не было. Странница все еще взирала на орбиту с Богана, стоя на Косогоре, рядом с руинами тысячелетних каменных зданий, и видела лишь другой Боган. Теперь обе луны Тайтона полны мрачной черноты. Для света не осталось надежды. Ланори проснулась и села, прижимая руки к груди. Она находилась на своей койке, все еще голая, хотя талию обвивала сбившаяся простыня. Стальной Хольк щелкнул. Тре сидел в углу, привалившись к стене и свесив голову на бок. Его глаза едва открывались. «Гляньте-ка, кто проснулся!» — изрек слабым голосом Твилек. Выглядел он просто ужасно. Рядом с койкой, на полу между ней и Тре, лежал эксперимент. Теперь он представлял собой высохшие, окаменевшие останки чего-то давно мертвого. Даже запачкавшая его кровь оказалась темной и сухой, и крошилась, словно ее пролили уже давным-давно. Она опустила взгляд на рану в своей груди и глубоко судорожно вздохнула. Кожа в том месте была груба и покрыта шрамами, и в груди осталась четкая впадина, но дыра, оставленная бластером, исчезла. Девушка закрыла глаза и глубоко вдохнула, крутанулась влево и вправо, но не ощутила внутри себя боли. «Ты выглядишь лучше!» — отметил Тре. «Зато ты выглядишь хуже!» Ланори встала с койки, быстро собрала свою одежду и натянула ее, затем опустилась на колени рядом с Твилеком и прижала ладонь к его щеке. «Я думаю, то, что отравило меня на Ноксе, добралось до чего-то жизненно важного!» — сказал он. «Сердце бьется неровно, дыхание слабеет!» Его леку сильно побледнели, и Ланори никогда не видела его кожу такой серой. «Я могу тебе помочь», — сказала следопыт и нахмурилась. «Эта штука высосана досуха, старая и дряблая, ничего не осталось. Не так, как помогла себе, но я смогу, например, при помощи силы очистить твою кровь, вывести яд из организма». «Нет времени, я буду в порядке или не в порядке, нет времени». Джедай знал, что он прав. Времени не было, и, возможно, уже сейчас слишком поздно. Дейл, может, и не убил ее своим выстрелом. Но он хотел этого. Он хотел, чтобы я умерла. Он стрелял в меня, чтобы убить. Но если он доберется до старого города и запустит устройство, ему все-таки удастся убить ее. Ланори открыла шкафчик и бросила Тре на колени аптечку. «Вот лекарство! Прости, Тре! Сделай пока то, что можешь, а я...» Он прервал ее взмахом руки. Следопыт бросилась в кабину и провела руками по пульту управления. Она словно вернулась домой. Запустила двигатели и на мгновение застыла, когда корабль содрогнулся. «Спасибо, Тре!» — сказала она. «Что пришел и спас меня!» «Я все равно не смог бы улететь на твоем корабле!» — ответил он из-за ее спины. Ланори улыбнулась, порадовавшись за нового товарища, который в итоге оказался далеко неплохим. Она только надеялась, что у Тре будет время стать еще лучше. Вспыхнули экраны датчиков, зажглись огоньки, раздались сигналы. Она включила ком, чтобы отправить сообщение на Тайтан. Но на экране виднелась лишь снежная дымка и слышалось потрескивание. Изображения не было, и индикатор мощности сигнала метался туда-сюда. Она могла бы поподробнее изучить показания, но в этом не было нужды. Иногда приборы отмечают то, что и так является очевидным. Атмосфера и поверхность солнечного пятна пребывали в смятении. Огненная облачность и молнии, которые джедаи видела, когда Трей и Стальной Хольк вытаскивали ее из шахты, усилились. Теперь они казались просто катастрофическими. Пальцы молний били в землю, заставляя поверхность содрогаться и образуя вихри в воздухе. Небеса окрасились темно-красным и яростным оранжевым, с прожилками раскаленного пламени, что порождало мощные громовые раскаты высоко в небе. Мальтерра приближалась. Планеты боролись. Притяжение каждой из них оказывало влияние на соседнюю, и казалось, что обе они жаждут господства. Ланори и Тре могли бы спрятаться под землей, в самых глубоких шахтах, как в подобных случаях поступало большинство горняков солнечного пятна. Они проводили там 4 дня, чувствуя, как их мир сотрясается, и как над его поверхностью высвобождается гигантская энергия. Затем они поднимались наверх, ликвидировали разрушения, и добыча возобновлялась. «Дэл все спланировал», — подумала Ланори. «Должен был, по крайней мере. Мальтерра сближается с солнечным пятном. 1 раз за ее год, 1/4 тайтанского года. Такое совпадение не может быть случайным». Но Ланори знала, что у нее нет выбора. Если бы она захотела, то могла бы дать задание бортовому компьютеру высчитать шансы на то, что сможет взлететь и покинуть планету при таком шторме. Но она не любила думать о шансах. «Сможешь сесть и пристегнуться?» Ответом на просьбу стал стон, после чего раздались шаркающие шаги, и Тре, прерывисто дыша, все-таки забрел в рубку. От него разило. «Меня, наверное, снова стошнит!» «Не волнуйся! Стальной Хольк, приготовься к взлету!» Дроид звякнул и щелкнул. Ланори увеличила мощность двигателей. Корабль под ее руками казался сильным и уверенным, и, сделав глубокий вдох, то же самое ощутила и его хозяйка. «Я возродилась!» — подумала она. Джедаи знала, что ощущение мощи и превосходства, которое она испытывала, неправильное. Алхимия — это талант, к которому надо относиться осторожно. «В пекло Ашлу и Богана! У нее есть куда более срочные дела!» «Была не была!» — вымолвила она. И миротворец стартовал с поверхности солнечного пятна в космический хаос. Самый короткий маршрут от солнечного пятна до Тайтана пролегал прямо через Мальтерру. Ланори 4-жды просчитала путь, и каждый раз компьютер выбирал разные варианты. Поэтому в результате она переключилась на ручное управление. Вывела на экраны 4 космические карты в разном масштабе и доверилась своим инстинктам. «Нет страха, есть могущество», — подумала девушка и обратилась к силе, чтобы видеть сквозь космический хаос. Ее замутило. Она убедила себя, что такая реакция организма — следствие недавнего лечения, а вовсе не пошатнувшегося внутреннего равновесия. Но плоть оказалась сильна, потенциал, сила. Она не смогла сдержать волнение, которое испытывала перед такими загадками алхимии. «Нам надо подождать», — сказал сидящий рядом Тре слабым и испуганным голосом. Ланори промолчала. Он не хуже ее знал, сколь велика ставка и сколь велико преимущество Дела над ними. Надо лететь как можно быстрее, другого пути нет. По миротворцу что-то заколотило, когда он вырывался из атмосферы солнечного пятна. Но корабль был построен на века. Шум стоял страшный. Ланори едва могла слышать собственный крик. Ремни врезались в грудь и плечи. Окна мерцали от охватившего корабль жара. Ее пилотское кресло скрипело в местах крепления к полу. Неплотно подогнанные панели дребезжали, а штурвал так сильно вибрировал в ладони, что пальцы и предплечья скоро онемели. Даже находясь внутри корабля, она сражалась с ураганом, утешалась связью силой, а мысли ее занимал Дел. Она вспоминала его лицо, когда он навел на нее бластер, его глаза, когда он нажал на спусковой крючок. В них не было ничего. Датчики показывали, что они удалились от поверхности планеты примерно на 50 километров, и следопыт увеличила мощность, чтобы прорваться в космос. Она надеялась, что там будет спокойнее. Но она ошибалась. Сам космос пульсировал от разрывавших его сил взаимодействия двух планет, ныне быстро сближавшихся. Они пройдут в полумиллионе километров друг от друга, и на первый взгляд это вполне достаточное расстояние, но пролететь между ними словно превратиться в перышко, гонимое ветрами травянистых равнин Талиса. Приборы корабля взбесились из-за магнитного и гравитационного хаоса, возникшего между мирами. Стальной Хольк прокатился по кабине у нее за спиной и завалился на бок. Отверстия в его голове искрили. «Твой дроид взорвался!» — сказал Тре. Даже его голос казался сломанным, разбитым на части из-за той атаки, которой подверглись корабль и все его обитатели. «А миротворец скоро взорвется!» «Миротворец не взорвется!» — крикнула в ответ Ланори. «Скорее у тебя мозги выскочат!» «Кажется, уже выскочили!» — заорал он. Она обрадовалась, услышав шутку. Возможно, это означало, что Тре почувствовал себя лучше. Может быть, лекарства помогли. Но девушка не обманывала себя. Она излечила свою страшную рану, прибегнув к таинственной и опасной алхимии силы. Но Тре — другое дело. Действие отравляющего его яда можно замедлить, но чтобы прекратить его... «Нужна помощь специалиста!» Она попыталась связаться с Тайтоном, предупредить, но все системы коммуникации не работали. Ее попытки продолжались целый час. Но потом ей пришло ее собственное сообщение, и девушку удивило сквозившее в нем отчаяние. Она почувствовала дурноту, а сидящего рядом Тре снова стошнило. По крайней мере, на этот раз он успел отвернуться. «Ты уже дважды загадил мой корабль!» — возмутилась джедай. Тре не ответил. Она оглянулась. Твилек сидел, прижав подбородок к груди. Его леку свисали безвольно и неподвижно. Ланори включила гравитационный модуль, но он не работал из-за бури. Желудок запротестовал, и она поглубже втиснулась в кресло. Похоже, что-то шевельнулось в ее груди, там, где ранее зияла рана. И она осторожно исследовала этот участок, обратившись к силе. Заживление шло хорошо, созданная ею заплатка справлялась отлично. Возможно, у нее просто перехватило дыхание. Время шло, но каждый момент казался вечностью. Миротворец трясло и швыряло. В кабине появилось больше гремящих предметов. Корабль сотрясался до последнего атома. Три раза в него била молния, в третий раз такая мощная, что каждый шов, каждая впадина на корпусе, корабельных устройствах и панели управления вспыхнули, словно охваченные огнем. Ланори громко вскрикнула, но не могла услышать собственного голоса, и тихо начала готовиться к смерти. «Я ничего не почувствую», — подумала девушка, но знала, что узрит в момент гибели. Безумие на лице брата. Но корабль не развалился, и они не погибли. Когда они отдалились от солнечного пятна на миллион километров, Мальтера подошла к нему на минимальное расстояние. Ланори наблюдала ее прохождение на одном из экранов датчиков. Ее удивляло, сколь безмерные силы и давление там задействованы. Горняки ютились в своих глубоких шахтах. Девушка испытала уважение к работникам пятна и мысленно пожелала бедолагам всех благ. Наконец, когда штормы, казалось, стали утихать, девушка запустила полную проверку корабельных систем. Стальной Хольк пока не работал, поэтому ей пришлось сделать это самой. Корпус пострадал от внешнего воздействия, система жизнеобеспечения была повреждена, но с ней они сумеют дотянуть до Тайтона. Одно из лазерных орудий получило повреждение. Она перекрыла его камору во избежание утечки. Полетел также топливный стержень, который в итоге за ненадобностью был сброшен в космос. Но целостность корпуса не нарушилась, и все жизненно важные системы функционировали. Миротворец в состоянии доставить их на Тайтон. Больше ей не требовалось. Джедай проложила самый короткий курс до старого города и передала управление бортовому компьютеру. Когда она отстегнулась и встала, чтобы пробраться обратно в жилое помещение, что-то ударило ее. Ланори ахнула и упала обратно в кресло. Видение, взрыв, рябь в силе, намного сильнее, чем все, что ей доводилось ощущать ранее. «Корабль», — подумала она, — «битва, смерть и хаос, и один из них...» Затем видение исчезло, оставив едва заметное эхо. «Корабль Дела?» Следопыт решила, что нет. Она не ощутила в нем ничего знакомого. Лишь холод, лишь чужеродность отложилась где-то в глубине ее разума. Впрочем, вскоре и они исчезли. Ланори покачала головой, затем приподняла трес соседнего кресла и перетащила его на койку. Он открыл глаза, когда она его укладывала. «Еще полдня, и мы войдем в атмосферу Тайтона», — сообщила следопыт. «Просто выкинь меня в космос, так будет лучше». Он медленно сел и воззрился на Ланори. «Как ты себя чувствуешь?» «А как я выгляжу?» «Как твилек, покрытый рвотными массами». «Вот, так и чувствую». Ланори уселась рядом с ним, нахмурившись. «А у меня странные ощущения». «Да брось, ты всего-навсего залечила дырку в груди, хотя должна была сыграть в ящик». Она подумала об организме, который вырастила, о жизни, которую вдохнула в него. «Может быть», — отозвалась Ланори, после чего растянулась на кровати. «Мне нужно отдохнуть. Разбуди, как подлетим к Тайтону». Не дождавшись ответа, джедай погрузилась в глубокий, тревожный сон. Она видит странный сон. Она уверена, что это сон, но более ужасающий, чем когда-либо прежде. Она постоянно пытается проснуться, но не может совладать с собой. Она видит фигуру, высокую, в плаще и доспехах, и шлем без знаков отличия скрывает ее черты. В ее руках оружие, подобно которому она никогда не видела. Меч, но странный. Его клинок — это чистая сила. Один и тот же сон, снова и снова. Лишь рука на ее плече и знакомый голос вырывают ее из этого наваждения. «Ланори, Тайтон близко, но что-то не так». Когда они приблизились к Тайтону, стало очевидно, что на поверхности планеты бушует хаос. «Что это?» — спросил Тре. «Ураган силы». Ланори никогда не видела это явление из космоса, но нынешний ураган казался сильнее и крупнее всех, что она переживала ранее. Она снова попыталась связаться с мастером Демпаул, но хотя коммуникатор заработал, его сигнал не смог пробиться сквозь шторм. «Это все он», — сказал Тре, — «чтобы не задумал твой сумасшедший братец. Это началось». «Может быть», — отозвалась Ланори. Этого она боялась больше всего. Если Дел запустил свое устройство, возможно, первым откликом Тайтона стала дрожь планетарного масштаба, ураган силы, бушующий по всей его поверхности. «Может быть, я опоздала?» Она запрыгнула в кресло и направила корабль в атмосферу, в пике, которое было почти самоубийственным. Любое мгновение может оказаться для них последним, но она сумеет извлечь пользу из каждого, коим располагает. Глава 18. Вниз. «Никогда не забывайте, что мы не сами прибыли сюда. Тайтон — планета, богатая силой, однако он также полон неведомых нам тайн, существовавших здесь многие эпохи до появления тойоров. Возраст Тайтона колоссален, легенды его еще древнее. Отныне планету населяем мы, но наш истинный дом — сила. Мастер Дила Джан Маролла, год 3528 от прибытия тойоров». Для Тре снижение должно быть прошло ужасно. Миротворец сверкал, корпус скрипел, протестуя против невероятного трения и страшной жары. Пламя плясало на окнах, ускорение прижало пассажира к сиденью с такой силой, что кровь пошла из его носа и ушей, а от Леку наоборот отхлынула. Ланури же физические проявления ускорения едва волновали, куда большую тревогу вызывало возмущение в силе. Чем ближе Ланури приближалась к дому, тем острее ее грызло чувство потери. Она искала Дела и его безумные планы, но не была уверена, что этот ураган связан с ними. Она ощущала его по всему Тайтану. Он извергался из глубочайших впадин ее мира и обрушивался с широчайших небес. Волнение было мощным, но планета все же не поколебалась. Девушка снова вспомнила о видении в своем сне и о странном чувстве, охватившем ее во время полета между двумя внутренними планетами. «Моя цель! Дел!» — подумала она. Крепче ухватившись за штурвал, она повернула миротворец, сделав снижение резче и опаснее. Следопыт заставила корабль преодолеть конструктивные ограничения и толкнула его в зону риска. Но другого пути не было. Каждый вздох, отделявший ее от Дела, мог оказаться последним. Миротворец вырвался из облаков над Талисом. Ланури повернула на запад, в направлении сверкающих вершин холмов, наблюдая, как датчики отключаются и выдают путанные показания из-за урагана силы, и слыша тревожный звуковой сигнал, означавший, что связь частично восстановлена. Она немедленно послала сигнал мастеру Дэм Паул. Ответ пришел практически сразу, и взволнованное лицо мастера возникло на экране миротворца. «Ланури!» — произнесла Дэм Паул. «Я... к худшему!» «Мастер! Дел ускользнул! Но я знаю, куда и с чем он направляется!» Женщина-катар, казалось, не слышала ее. Она выглядела старше, чем раньше, более рассеянной и не такой представительной, как обычно. Ланури не могла даже сказать, где находится ее наставница. За ней виднелось какое-то чистое, новое, пустое помещение. «Корабль из-за пределов системы!» — продолжала говорить Дэм Паул, но Ланури не слышала. Она скорректировала некоторые настройки, проверила уровни передачи, но не смогла преодолеть влияние урагана. «Мастер, я почти в старом городе! Там есть джедаи! Они подготовились к его прилету!» «Отозвать, но оставили охранные системы», — ответила мастер Дэм Паул. Казалось, она собралась и пристально взглянула на ученицу с экрана. «Его нужно остановить, что бы ни происходило сейчас, положить этому конец». «Мастер, я чувствую, что скоро все изменится», — произнесла Дэм Паул. Она хотела еще что-то сказать, но экран запорошило помехами, а голос растворился в их негромком треске. Ланури попыталась связаться с мастером еще раз, но затем выключила ком. Что она имела в виду? Что за корабль из-за пределов системы? Вернулся один из спящих кораблей? Ланури была более чем заинтригована, но она выполняла собственное задание, и сообщение Дэм Паул его не отменяло. «Пожалуйста, посади эту штуку!» — взмолился Тре. «Во мне уже не осталось ничего, что можно вытошнить!» «Мы почти на месте!» — подбодрила его Ланури. Она взглянула на Твилека, довольная, что ему вроде бы стало легче. Возможно, полученное на Ноксе отравление можно вылечить со временем. «Какой у нас план?» — поинтересовался Твилек. Лек угладили его по лицу, словно утешали. «План? Она всегда такая!» — осведомился Тры у стального Хольга. А Ланури улыбнулась. Дроид не ответил. Некоторые его схемы перегорели, и он нуждался в ремонте. Опять же, со временем. Небо пронзило вспышка молнии силы, и корабль тряхнуло. Ланури инстинктивно съежилась и рванула штурвал в сторону. «Крушение! Сейчас не...» Датчики подали звуковой сигнал. Она наклонилась влево и заслонила экран сканера, отбившего снаружи света, и тогда увидела его. В нескольких километрах от них и, по крайней мере, в 30 километрах от окраин старого города. «Что теперь?» — осведомился Тре. «Разбитый корабль!» Она проверила управление сенсоров, затем откинулась на спинку и с удовлетворением вздохнула. «Наконец-то и нам повезло!» «Это его?» «Да, орудие смерти. Давай посмотрим!» Она снизила миротворец. Оставшиеся лазерные пушки изготовились отразить любую атаку. Орудие смерти, может, и потерпело крушение, но это не значило, что в нем не осталось никакой огневой мощи. Она сделала круг, держась на почтительном расстоянии, в поисках жизненных форм. Ничего не обнаружилось. Если звездочет и ее брат до сих пор на борту, они мертвы. Из-за этого она ощутила приступ боли, не зная, было ли то горе или сожаление. «Почему бы просто не взорвать его?» — предложил Тре. Корабль совершил жесткую посадку, прочертил глубокие борозды в почве на склоне низкого холма, а затем разбился, врезавшись в скальной выход. Не осталось никаких признаков пожара или взрыва. «Потому что внутри может находиться устройство», — пояснил джедай. «Но это была лишь одна из причин. Садимся!» Она посадила корабль с едва заметным толчком, и миротворец, казалось, крякнул, а потом вздохнул с облегчением. Стоило ей раскрыть рот, как Тре прервал ее, подняв руку. «Если я останусь, кто за тобой присмотрит?» «Я только хотела сказать, что ты не обязан идти. Эта битва никогда не была по-настоящему твоей!» Лицо Тре помрачнело, а Леку вытянулись вниз, свидетельствуя о гневе. «Эта битва касается всех! Просто оказалось, что здесь нет никого, кроме нас двоих!» «Прямо как в паршивом голофильме!» Ланори улыбнулась и открыла люк. Положив руку на рукоять меча, с чувствами затуманенными, бушующими над Тайтаном ураганами, она снова ступила на поверхность родной планеты. Приблизившись к разбитому кораблю звездочетов, они разделились. Это заставило Ланори нервничать сильнее. Она не хотела, чтобы ее брат погиб при крушении. О чем свидетельствовала эта мысль? О том, что она хороший человек, или о том, что ей присуще необоснованное чувство всепрощения? Она не знала. Она просто этого не хотела. Девушка всегда возлагала надежды на Делиана. Даже когда он направил на нее бластер, и у нее осталось лишь доля секунды, чтобы частично прикрыть себя, обратившись к силе, она ощутила жалость к нему. Возможно, она глупа, но совершенно точно она его сестра. Она надеялась, что родители будут гордиться этим. Ланори приблизилась к разбитому кораблю и прощупала его. Внутри никого. Тре медленно подошел с другой стороны. Он подобрал камень и швырнул его в корпус, а следопыт бросилась вперед, чтобы перехватить любого, кто появится изнутри. Но все было тихо. Она взобралась на разбитый корпус и просунула световой стержень в сломанный люк. Внутри царил беспорядок. Сорванная обшивка, торчащие кабели и проводка, перевернутые сиденья и пустоты, оставленные как минимум четырьмя фигурами в затвердевшей противоударной пене. Она заметила еще два тела, те их части, что не покрывала пена. Они были сильно искалечены в результате аварии. Ланори дала Тре знак оставаться на месте и забралась внутрь. Ни одно из тел не принадлежало Делу. Она вздохнула с облегчением, а затем подскочила. Снаружи донесся особенно сильный разряд молнии. В орудии смерти не оказалось никаких признаков устройства и никаких свидетельств, что корабль подвергся нападению или был сбит. Этот корабль разбился из-за урагана силы, и джедай решила, что это удача. Выбравшись наружу, девушка потрогала корпус, а затем съехала по нему к двигательному отсеку. До него невозможно было дотронуться, двигатели еще не остыли. «До старого города 30 километров!» «И они пошли пешком!» — закричала она. «И давно они ушли?» — спросил Тре. «Недавно. Двигатели еще горячие, но нам надо торопиться!» Они добежали до миротворца. Ланори подняла его и быстро полетела над долинами, огибая выходы скальных пород. Тре сидел рядом и следил за экранами датчиков, пока следопыт вела корабль. Сейчас элемент неожиданности как никогда играл на руку. Больше, чем во всех предыдущих случаях, ведь Дел думает, что она мертва. Приближаясь к старому городу, она вспоминала, как оказалась здесь в прошлый раз. обнаружив окровавленную одежду брата и поверив, что он мертв, она вернулась в Энил-Кэш, где столкнулась с последствиями его последних деяний. Когда завершилось расследование убийства Скотта Юна, вину за которое возложили на Делла, ей предоставили отпуск. Она отправилась домой и рассказала родителям все, что произошло. Убитые горем родители винили во всем себя, Ланори — себя. Родители и дочь отдалялись друг от друга. Пришла пора возобновить великое странствие. На этот раз в одиночестве, которое нравилось ей все больше и больше, и она ухватилась за эту возможность. В старый город она больше не возвратилась. Делл ушел туда и погиб. Нечто там в глубине послужило тому причиной. И новое посещение этого места уже ничего не дало бы. Кроме того, оставался страх. Он переполнял ее. Причина этого чувства. Она полагала невообразимую древность этого места, его неизвестную историю, тайну, на которую даже сила не могла пролить свет. Она никогда не говорила о нем. Она считала, что старый город надо оставить в покое. И вот она снова направлялась туда. «Датчики не обнаружили никаких жизненных форм», — сказала джедай. «Разве там нет джедай? Его же должны охранять!» «Кажется, мастер Демпаул сказала, что их отозвали». Она указала на небо. «Там что-то происходит. Связано это с нашим делом или нет? Похоже, теперь мы сами по себе». «Чтоб вам пусто было с вашими секретарями, джедай!» — усмехнулся Тре, лек у которого изобразили безразличие. «Так где они?» «Должно быть, уже ушли вниз». «Вниз?» «Там, под развалинами, находятся туннели, пещеры, озера, глубокие места». «Хватит с меня всяких подземелий!» Ланори взглянула на него, подняв бровь, но на этот раз не стала говорить. «Ты не обязан идти». «Давай-ка, только побыстрее!» — произнес Тре. «Тебе уже лучше? Твои лекарства пока справляются!» Ланори посадила корабль, и они вместе пошли к старому городу. Пейзаж казался слишком знакомым, хотя девушка бывала здесь всего лишь раз, как будто она всегда хотела вернуться. Она указывала дорогу по неглубокой долине, мимо холма, который некогда мог быть пирамидой. Они шли по следам, оставленным четырьмя гуманоидами в высокой влажной траве. Ее сердце бешено колотилось, а вокруг сгущалось ощущение надвигающегося ужаса. «Они действительно верят, что явились сюда активировать гипер-врата», — подумала она. И эта идея ошеломила ее. «Если все пойдет не так, вся система обречена. Но если гипер-врата существуют, а устройство действительно работает, Делл может совершить шаг к звездам. Какой же исследователь не ощутит при этом волнующей дрожи?» Наконец, они подошли к входу в подземелье старого города, и Ланори узнала путь, которым ходила ранее. Воспоминания нахлынули с новой силой, яркие и отчетливые, и многое из того, что случилось после того первого рокового спуска под землю, казалось похожим на сон. «Не нравится мне здесь», — признался Тре, возвращая ее к реальности. «Вокруг так... странно», — подсказала она. «Я чувствую, что скоро все изменится», — сказала мастер Демпаул. Однажды Ланори уже последовала за братом под поверхность Тайтона, не зная, что находится внутри. Вскоре после того, как Ланори и Тре ушли с дневного света, они обнаружили свидетельство работы защитных средств, о которых говорила Демпаул. Женщину Катара из звездочетов разрезала на несколько частей. Ее голова откатилась в сторону и ныне покоилась, глядя на них. Остальное лежало на полу туннеля. От запаха еще свежей крови становилось дурно. Глаза убитой обвиняюще сверкали в отблесках светового стержня следопыта. И Ланори при помощи силы нащупала ловушку, установленную в этом месте. В стене спрятали несколько лазерных капсул, и все они уже разрядились, но они выполнили свою задачу. «Остался Делл и еще двое», — сообщила Ланори. «Но теперь они в курсе, что здесь есть ловушки». Вряд ли они попадутся еще раз. Будем надеяться, что не попадемся мы. Ловушки установили мои соратники, ответила Ланори. Тогда здесь должно быть нечто, что стоило так защищать. Ланори промолчала, но сама она думала так же. Совет джедаи поручил ей остановить брата, но они, несомненно, предполагали, что она сможет сделать это гораздо раньше. Сейчас Делла осуществляет финальный этап своего плана, и по сию пору он опережает ее. Но на это джедаи не рассчитывали. Эти ловушки установили, чтобы никто не мог спуститься в старый город. Причем сделали это недавно. Они продолжали спуск. Ланори прощупала дорогу, и здесь дурман не так сильно влиял на ее чувства. Возможно, ураган силы на поверхности утихал, или, может быть, твердая земля, отделявшая джедая от урагана, действовала подобно щиту. Сила казалась взбаламученной, но стабильной. Следопыт обращалась к ней уверенно и без труда различила следующую ловушку. Дейл со своими последователями тоже распознал ее. Они наполнили камнями плащ и швырнули его вперед, и на разорванной материи и потрескавшихся камнях остались следы сработавших лазерных капсул. «Быстро движутся!» — заметила Ланори. «Откуда ты знаешь?» «Потому что это мой брат!» Они двинулись дальше, и Ланори обнажила меч. Она узнала кое-какие из пещеры туннелей, большие ступенчатые спуски и странные инкрустации на некоторых стенах, но не позволила себе отвлекаться на это. Погоня за братом и установленные джедаи ловушки — это все, что имело значение. Если гиперврата существовали, она понятия не имела, как глубоко они находятся. Когда они пересекли коридор с резными каменными колоннами и постаментами со странными, разрушенными временем скульптурами, она заметила вдали вспышку. Свет на мгновение озарил высокий арочный проем, затем вспыхнул снова. Раскаленный добил огонь разрядившегося лазера. «Сработала еще одна ловушка!» — констатировал Тре, и Ланори кивнула. «Они близко!» Следопыт побежала. Похоже, предвкушение новой встречи с Делом притупило осторожность. Погоня подходила к концу, и решимость Ланори Брок была как никогда сильна. В очередной раз использовав силу, чтобы прозондировать маршрут, следопыт не обнаружила ничего подозрительного. Доверившись чувствам, девушка и думать забыла о тайтанском аномальном коварном шторме. Так или иначе, впереди ее ждала опасность. Лазерная ловушка была установлена в широком туннеле, и дым до сих пор курился над предметом, который использовали, чтобы активировать ее. Валун был аккуратно разрезан на две половинки, места разреза светились. «Они не могут опережать нас!» «Больше, чем на сотню шагов», — подумала следопыт, сосредоточившись на том, чтобы бежать тихо, закрыть свой разум и подготовиться к тому, что скоро случится. И тут что-то мелькнуло по левую руку. «Ланори!» — закричал сзади Тре и толкнул ее в спину. Может, он споткнулся и налетел на нее во время падения. Или, возможно, Твилек сделал это нарочно. Шквал бластерного огня врезался в стену над ними, превратив кусочки камня в расплавленные гранулы. Звездочет успел выстрелить 5 раз, прежде чем Ланори подняла меч. Она отбила следующие 2 выстрела и практически без усилий перепрыгнула на другую сторону туннеля. Джедай приземлилась рядом с фанатиком и, взмахнув мечом, отсекла ему обе руки чуть ниже локтей. Обрубки и бластер упали на пол. Звездочет тихо всхлипнул, сделал 2 шага назад и уперся спиной в стену. Он уставился на то, что осталось от его рук, а затем вытаращился на Ланори. Она распорола мечом его грудную клетку, разрубив его почти надвое. Обернувшись, следопыт хотела подбодрить Тре и предупредить его, чтобы был осторожнее, ведь Дел и оставшийся звездочет знали, что она у них на хвосте. Но Тре не нуждался в указаниях, потому что был мертв. Один заряд угодил ему в шею, чуть ниже затылка. Твилек упал ничком, вытянув руки. «Ах, Тре!» — прошептала Ланори, потому что не знала, что еще сказать. Она бросилась к нему, чтобы забрать его бластер и продолжить погоню. Из его носа показался кровавый пузырь. Джедай коснулась руки своего спутника, нащупала запястье. Слабый пульс трепетал, словно птица в западне. Рана выглядела плохо, хотя Тре все еще дышал. Но Ланори знала, что у нее нет времени. «Прости», — сказала она, и, оставив Тре во тьме, побежала дальше. «Если он в сознании, он поймет!» Эта мысль служила ей утешением. Она впервые оказалась в глубинах старого города, и теперь она осталась одна. Вскоре Дейл тоже остался один, как никогда осторожно прощупывая окрестности и особенно чутко откликаясь на приливы и потоки силы в этих древних подземных палатах. Ланори ощутила последнего из звездочетов задолго до того, как тот понял, что она рядом. Он прятался на высокой ступеньке, подпиравший массивную стену, и целился из бластера в направлении, откуда пришли они с Дейлом. Следопыт забралась повыше. Двигаясь быстро и тихо, стараясь не вызывать колебаний в воздухе, Ланори не выпускала из поля зрения засаду. Похоже, звездочет так и не разглядел ее, иначе своей реакцией выдал бы себя. Ланори оставалась тенью, и когда тень вскарабкалась достаточно высоко, она прямо сверху обрушилась на противника. Наверное, следовало бы пленить фанатика и допросить, куда именно ушел Дейл, чем вооружился. Но она не осмелилась так рисковать. Свежи еще были воспоминания о звездочетах-смертниках, которые без раздумий подрывали себя в качестве последнего аргумента. К тому же клинком джедай сейчас управлял гнев. Голова звездочета покатилась по трем высоким ступеням, и джедай тихо приземлилась на пол почти одновременно с ней. И тут же бросилась бежать. Дейл мог не знать, что последний из его звездочетов мертв, но должен понимать, что теперь он сам за себя. Делиан Брок и его сестра, в которую он всадил смертельный заряд и оставил умирать. «Дейл!» — крикнула она, удивив даже себя. Она подождала, затем улыбнулась. Было приятно звать его по имени, и не потому, что он был ей братом, и она до сих пор питала в его отношении какую-то надежду, а потому что она, наконец, перестала питать ее. Больше никакой надежды. Ей понравилось звать его по имени, потому что в своем голосе она слышала гнев и отвращение, которое испытывала. Он столь многих убил, чтобы подпитывать плод своего воображения, даже свою сестру. Если бы здесь внезапно появились их родители, он убил бы их тоже. «Дейл, я пришла, чтобы остановить тебя. Больше никаких просьб, больше никаких шансов. Остались только ты и я. И в прошлый раз ты пролил здесь свою кровь». Ее голос отозвался эхом, наполнив огромные залы и грандиозные туннели, которые раньше никогда не слышали этого языка. Девушка подумала о языке Гри и о том, что эти стены видели и слышали в те стародавние времена. Она ощутила тяжелую, давящую силу, заполнившую это место. Но джедай следопыта это не волновало. Она устала и разозлилась. Ее равновесие было нарушено. Она позволила гневу вести себя. Он обострил ее чувства. Еще глубже. Ее световой стержень сражался с тьмой упорнее, чем когда-либо прежде. Возможно, чем дальше она продвигалась, тем гуще становилась тьма. И здесь она настигла брата, в помещении, которое когда-то могло быть купальней. Он разбросал несколько световых стержней вокруг себя, сформировав неровный круг, а у его ног лежало устройство. Должно быть, он сам нес его, и Ланори удивилась, как нечто такое мощное может так мало весить. «Я думаю, уже достаточно далеко», — сказал Дел. «Я остановлюсь здесь», — отозвалась Ланори. Она перешла на шаг, но продолжала двигаться к брату. «Я имею в виду не тебя, а это место. Уже достаточно далеко». «Здесь?» — она огляделась. «Но где же?» Дейл нагнулся, собираясь коснуться устройства. «Нет!» Она выхватила бластер и направила его в голову брата, а меч убрала в ножны. И она без всякого сомнения знала, что теперь ей ничего не стоит нажать на спусковой крючок. «Не слишком изящное оружие для джедай!» «Ты же украл мой меч!» «Похоже, у тебя есть другой, и ты не боишься испачкать его кровью!» «Тот был особенным!» «О, верно! Да, тот я выбросил в космос!» Он так и стоял, согнувшись, растопырив пальцы, а она наблюдала за другой его рукой. «Мне надо убить его прямо сейчас!» «Идем со мной!» — предложил Дел. «Ты же убил меня!» «И все же ты здесь, моя непреклонная сестренка!» «Меня спасла сила! Иронично, тебе не кажется? Ты так издевался над ней, и все же она станет причиной твоей гибели!» «Похоже, причиной моей гибели станет бластер!» Так они стояли некоторое время. Ланори не расслаблялась ни на мгновение. Ее палец лежал на спусковом крючке. Взгляд направлен на Дела. Ее питаемые силой чувства прощупывали окружение, но пока не пришли в норму. Ураган стихал, но все же сила на Тайтане оставалась взбаламученной. «Ты стал плохим человеком, Дел!» «Я борюсь за то, во что верю!» «Но это не отменяет сотворенного тобой зла!» «Я не остановлюсь!» — предупредил он. «Не брошу начатого, Ланори! Я продвинулся так далеко! Разве ты не видишь? Не чувствуешь? Ты понятия не имеешь!» «А мне и не важно!» — заявила джедай. Дел уставился на нее. Более старший, более безумный Дел, которого она до сих пор не знала. «Тебе даже не интересно?» — тихо спросил он. «Разве тебе, по крайней мере, не любопытно? Что может быть там, за пределами системы?» Она не ответила. «Откуда мы появились?» — продолжал он. «Откуда мы произошли? Наши родные планеты, миры, которым мы принадлежали, но от которых нас оторвали. Наша последняя, дарованная звездами, Ланори. Неужели даже какой-то частицы твоей души? Это неинтересно!» «Интересно», — признала Ланори, немного помолчав, «но не ценой угрозы всему, что я знаю и люблю». «Тогда застрели меня!» Он нагнулся ниже. Палец Ланори напрягся на спусковом крючке и... расслабился. Вместо этого она закрыла глаза и пошла на величайший риск в своей жизни. Она собрала воспоминания о том, как они были вместе, обрушила на него изо всех своих сил. Сила исторглась из нее с хлопком, и на какое-то время память о сестре, сформированная в сознании Дела, ожила не хуже той Ланори, что стояла сейчас в этой древней подземной купальне Гри. Они вместе идут вдоль реки, обратно, в храм Бодхи, юные, почти беззаботные, наблюдая, как ткачики вьют гнезда на деревьях, и как речная вода несет округлые клубки размером с небольшие острова. Ланори подросток смеется от восторга и видит, что Дел тоже смеется. Его глаза широко раскрыты от удивления. Нынешний Делиан вернулся в этот момент вместе с ней. Ланори увидела, как глаза брата широко раскрылись и наполнились слезами, хотя он все еще стоял, сгорбившись над устройством, и подумала: «Пора!» Она снова атаковала его сознание, но теперь это была не просто память. Она собрала все горящее, пылающее, разрушенное, чему была свидетелем последние несколько дней. Взрывы и смерти в лесном городе, глубокие шахты солнечного пятна, тех, кто погиб от ее меча, яростный пожар в небесах Тайтана, и обрушила их на Дела. Он внутренне отшатнулся, и на мгновение его лицо стало детским, продемонстрировав потрясение и гнев, вызванный ее уловкой. Затем брат закричал. Он покачнулся, плача от несчастий, боли, страданий, которые она обрушила на него. Обратившись к силе, Ланори притянула его обратно. Он сделал несколько неловких шагов, споткнулся и упал. Следопыт приблизилась к устройству с бластером в руке. «Я остановила его», — подумала девушка, и тяжесть, лежащая на сердце, исчезла. Ланори прижала руку к груди и ощутила тепло исцеленной раны. Крик Дела смолк. Брат встал, тряхнул головой, потер лицо и провел пальцами по волосам. Он тяжело дышал, содрогаясь при каждом вдохе. Она ожидала, что он побежит побежденный, и она позволила бы ему сбежать. В глубине он потерял бы себя и погиб, или, возможно, ушел бы дальше, чем Асамоэль Ор, и навсегда исчез бы в старом городе. Но он не побежал, и когда он поднял взгляд, Ланори увидела на его лице совершенно другое выражение. «Ярость! Вон из моей головы!» — взревел он и двинулся на нее. Следопыт подняла бластер, но Дел каким-то образом оказался быстрее. В его руке что-то сверкнуло, она заметила металлический отблеск, и в ее ладони вспыхнула холодная боль. Ланори выронила бластер и пошатнулась, глядя на тонкое лезвие, торчавшее из тыльной стороны ладони. Затем Дел навис над ней, и каждая секунда внимания, которое он уделил обучению в Став Кэша, оправдала себя. Опешившая Ланори не сумела отбить первый удар. Умения Дела всегда относились к области боевого искусства, и она шаталась от ударов, дождем сыпавшихся на нее. Она поднесла раненую руку к боку, но он прицелился, и один удар ногой задел лезвие и загнал его глубже. Рука оказалась прижатой к бедру, так что конец острия зацепился за одежду. Ланори вскрикнула от боли. Дел ухмыльнулся. Он снова набросился на нее, но на этот раз она достаточно оправилась, чтобы подготовиться к атаке. Если Дел дрался, собрав все свои боевые таланты и всю свою силу, Ланори черпала силу в своем обучении, в годах ее службы следопытом, в своей близости с силой. Все это Дел ненавидел, и все это она использовала против него. Пропустив удар в плечо, Ланори взмахнула здоровой рукой и при помощи силы отбросила брата к противоположной стене пещеры. Он врезался в колонну, сполз по ней и попытался встать снова. Джедаи схватила бластер и без колебаний нажала на спусковой крючок. Ничего не произошло. Должно быть, оружие повредилось при падении. Дел швырнул в сестру подобранный с пола камень. Ланори отразила его при помощи силы, стерев пыль. Тогда Дел снял с пояса два коротких ножа и снова напал на нее. Джедай бросила бесполезный бластер и вытащила меч, парируя им его ножи. Она держала оружие одной рукой, но даже в этом случае понимала, что имеет преимущество. Ей стало чуть ли не жаль брата. Он метнул нож ей в лицо. Она отклонила его при помощи силы. Он прыгнул к устройству. У Ланори не было времени подумать, что случится, если она сделает то же самое. Она взмахнула мечом над головой, прочертив им высокую дугу, оканчивающуюся там, где Дел должен был схватить устройство. В последний момент она закрыла глаза и испытала тошнотворно знакомое ощущение, с которым меч вонзается в плоть. Что-то сдвинулось и ударилось о землю, и Ланори пришлось взглянуть. Отрубленная правая рука Дела с по-прежнему разведенными пальцами лежала подле устройства. Клинок глубоко погрузился ему в висок. Он осел, слегка подергиваясь, его веки дрогнули. Он взглянул на Ланори. Его тело, казалось, расслабилось, и впервые с тех пор, как минули их детские годы, она действительно увидела Дела таким, каким он когда-то был, каким он не знал себя. Глаза Дела налились кровью. Кровь хлынула из его ушей и носа, и затем он затих. Внезапная тишина и покой потрясли девушку, и она судорожно, испуганно всхлипнула от горя и облегчения. Потом осторожно распространила свои чувства, ожидая, что почувствует ярость и ненависть, знакомый гнев, когда она касалась брата при помощи силы, и его решимость завершить начатое. Но Делла больше не было, ее брат исчез, и все, что от него осталось, это поникшее, изломанное тело. Убедившись, что устройство стабильно, джедаи повернулась спиной к Деллу. Она решила, что оно стабильно. Также она решила, что странная мощь, которую она ощутила здесь 9 лет назад, теперь превратилась в некое затаенное дыхание, соответствующее разрушительному потенциалу устройства. В его сердцевине скрывалась ужасная тьма, но не Ланоре предстоит справиться с нею. Меч она оставила Делу, это не ее настоящий меч, и она не хотела вытирать с клинка кровь брата. Вскоре она отнесет устройство на миротворец, и если Трэ еще жив, она сделает для него все возможное. Бедный, храбрый Трэ, она отвезет их в Энил-Кэш, храм наук. Более талантливые джедаи, чем она, изучат и обезвредят устройство, и лучшие целители уделят Трэ все свое внимание. Она потребует этого от них, она на этом настоит. Потом она встретится с мастерами джедаи, давшими ей это задание. Она расскажет им все, как было, и попросит разрешения забрать тело брата, чтобы отвезти его домой. Она решила, что обо всем расскажет родителям. После этого останется совершить одну поездку и задать несколько последних вопросов. Храмовый мастер Лами разрешит ей все, о чем она попросит, потому что она, возможно, предотвратила катастрофу. Единственное, о чем она никогда не расскажет мастерам джедаи, это сколько она просидела рядом с остывающим телом брата, глядя на панель активации устройства, испытывая интерес. Всего лишь интерес. Глава 19. Может, я никому не смогу поведать об увиденном в глубинах старого города, этого не передать словами, но однажды, надеюсь, я просто покажу. Из дневников Делиана Брока. Год 10661 от прибытия Той-Йоров. В конце концов, Ланори решила, что родители могут подождать. Встречи с ними она страшилась, и не только потому, что убила собственного брата. Еще больше она страшилась ее, потому что второй раз не сумела спасти его. Штормы все еще бушевали над Тайтаном, когда она сумела убедить свой поврежденный миротворец опуститься на одну из посадочных площадок Энил-Кэша. Корабль нуждался в ремонте, и ее дроид требовал особого внимания специалистов. В довершении ко всему, Трэ балансировал на грани между жизнью и смертью. Следопыт сделала для него все, что было в ее силах, но ее первая помощь могла казаться бесполезной. Он нуждался в заботе тех, кто был сведущ в целительстве силы. Девушка говорила с ним на протяжении всего краткого полета к Энил-Кэшу, и хотя Твилек пребывал в глубокой коме, она надеялась, что это принесло пользу. Это, безусловно, помогло ей почувствовать себя лучше, чем когда приходилось говорить с самой собой. Но темные дела Ланори еще не закончились, и хотя ее задание было почти завершено, она ощущала, что на Тайтане происходит нечто более важное. Мастер Дэм Паул встретил ее на посадочной площадке, подняв капюшон, чтобы защититься от дождя. «Ланори!» В голосе Дэм Паул звучала искренняя теплота. Следопыт хотела преклонить колени, но Дэм Паул заключила ее в объятия. Она подчинилась и положила голову на плечо невысокой женщине Катару. «Твое равновесие нарушено!» — шепнула Дэм Паул. «Да, мастер! Я убила своего брата!» Дэм Паул тяжело вздохнула. «Настали темные времена. пожалуйста, пойдем со мной, чтобы мы могли поговорить. Пообедаем вместе. Я рада, что ты составишь мне компанию. Сейчас я здесь храмовый мастер на время отсутствия Цуаньяна. Где же он? Далеко. Идем. Дэмпаул протянула ей руку. Расскажи мне все, и мне нужно тебе многое рассказать. Мне казалось, все позади, промолвила Ланори, вглядываясь в небо на востоке. Там танцевала молния, и могучие ветры гнали жалящие струи дождя на Энил-Кэш. Под храмом зияла пропасть. Казалось, что оттуда поднималась тьма, хотя был почти полдень. Даже после всего, что довелось увидеть и пережить, Ланори от этого зрелища содрогнулась. «Твое задание позади», — поправила Дэмпаул, — «но начинается более важная история». Вместе они наблюдали, как три джедая-следопыта осторожно вынесли из миротворца устройство, положили его на прочную тележку и повезли к распахнутой двери. Оно предназначалось для одной из лабораторий Энил-Кэша. Ланори надеялась, что джедаи сумеют разобраться в нем. Мастер Дэмпаул поведала ученице о чужом корабле, прилетевшем в систему и взорвавшемся над Тайтоном, а затем разбившемся где-то в районе разлома. Возможно, даже в самой бездне Ру. Его прибытие вызвало ужасающие ураганы силы, которые до сих пор гуляют по всей планете, и джедаи ощущают растерянность. «Мастер Цюаньян, один из многих, кто ищет сведения о разбившемся корабле», — сообщила Дэмпаул. — Я боюсь, что для Тайтона это означает эпоху перемен. — Ты боишься, мастер? — удивилась Ланори. — В силе началось волнение еще до того, как корабль потерпел крушение. Волны тьмы, страшный крик боли, а затем молчание смерти. Я тоже почувствовала это по пути солнечного пятна. — Многие джедаи это почувствовали, — заметила Дэмпаул. Экипаж корабля состоял из восприимчивых к силе. Из другой системы? Мы считаем, да. Мастер слегка склонила голову, но больше ничего не сказала. Она чувствовала, что Ланори хочет выговориться. А теперь рассказывай ты. Пока они сидели в лаборатории Дэмпаул, Ланори обо всем поведала своей наставнице. Плохо. Дэмпаул вздохнула, когда рассказ следопыта почти подошел к концу. «Очень плохо. Надеюсь, Тресану можно спасти». «Он странный». Ланори с удивлением обнаружила, что улыбается. «Он был таким жестким, когда я познакомилась с ним. Грубым, эгоистичным, с довольно неприглядным отношением к жизни. А еще он раскрыл некоторые неприятные подробности своего прошлого, уверенно не самое скверное. И он очень откровенно рассказывал о минувшем. Многие назвали бы его испорченным, даже злодеем. Но он несколько раз помог мне, и я обнаружила у него внутри более светлую личность. Я тоже ее обнаружила, — кивнула Дэмпаул, — поэтому и выбрала его быть моими глазами и ушами. Ты действительно пообещала ему все, о чем он рассказывал, мастер? Действительно, — тихо ответила та. Если он выживет, я сдержу слово. На солнечном пятне он отправился вслед за мной, он спас меня, и, думаю, он готов был пожертвовать собой, чтобы опять спасти мне жизнь в старом городе. Он знал, что стоит на кону. Если бы он не оказался на пути этого выстрела, я могла бы быть уже мертва. Твои алхимические навыки просто замечательные. Лишь то, чему научила меня ты, мастер. Нет, тому, что ты совершила, нельзя обучить, Ланори. Это врожденное. Главное, будь осторожна, когда продолжишь свои эксперименты. Я не уверена, что продолжу. О, ты продолжишь. Дэмпаул улыбнулась, но улыбка быстро исчезла. Но то, что ты сделала, тьма соблазняет тебя, дразнит могуществом, которое может даровать. И убийство брата также подтолкнуло тебя на этот путь. Ты чувствуешь в себе противоречие, ты чувствуешь в себе беспорядок. «Да, мастер, отбрось замешательство», — посоветовала женщина-катар. «Это первый шаг к противодействию любой неуравновешенности. Осознай, что тебя что-то тревожит, или радуйся тому, что никаких тревог нет. Будь честна с собой и обращайся за помощью, Ланори. Ко мне, к любому мастеру, потому что...» Она пожала плечами. «Возможно, ты спасла нас всех?» «Я чувствую, что мое равновесие поколебалось, мастер, и не нарушится». Демпаул подняла бровь, сделала глоток и аккуратно промокнула рот. «Итак, эта угроза ликвидирована, а вместо нее уже возникла другая. Тебе надо отдохнуть перед поездкой в Бодхи, к своим родителям?» «Нет», — возразила Ланори, — «я пока не собираюсь домой, и отдых подождет. У меня еще остались вопросы». «О-о-о!» — промолвила мастер Демпаул. Но она очень хорошо понимала, что у Ланори имелось много вопросов. «Гипер-врата! Я почувствовала их!» «Ты почувствовала нечто в старом городе, как и любой, кто особенно одарен в силе. Оно вызывает у тебя беспокойство, подобно пропасти, а также бездниру и другим местам на Тайтане. Твой брат был прав в одном. Это не наша планета. Но я ощутила такую мощь, как будто что-то ждет. Вино закончилось. Я принесу еще бутылку». Демпаул встала и повернулась, чтобы выйти. Ланори схватила ее за мантию и дернула так, чтобы развернуть лицом к себе. Вести себя так с мастером джедаи — дерзость. Но Ланори чувствовала, что права. «Мастер, там в самом деле есть гипер-врата!» Демпаул опустила взгляд на руку ученицы, сжимавшую ее рукав, ожидая, пока та отпустит. «Есть или нет? Знает ли это кто-нибудь точно или нет? Это не меняет того, что ты сделала, Ланори. Если бы это устройство ГРИ сработало, может, мы сейчас не сидели бы здесь за дружеским столом, не пили бы вино. Целой системы уже не существовало бы». «Может», — повторила Ланори. «Цивилизация строится на слове». Демпаул улыбнулась. «Ты прекрасный следопыт, Ланори. Ты помнишь, как вы с братом впервые пришли в Анил Кэш? Тогда я разглядела в тебе потенциал. А когда ты вернулась, чтобы закончить обучение, после того, как решила, что он мертв, и мы вместе целыми днями сидели здесь, в этой лаборатории?» Она обвела рукой тени по углам. «Вот тогда я поняла, что ты станешь великим джедай. Я не побоялась сказать тебе об этом. И сегодня я не побоюсь претендовать на долю гордости, потому что я оказалась права. Ты великий джедай, и на своем пути ты можешь изучить, когда надо противостоять событиям, а когда отворачиваться от них, когда слушать своих учителей, а когда нет». Она пожала плечами. Снова это слово «можешь». Оно означает «возможно», но также оно означает «сумеешь». Может быть, посредством этих сомнений мы и обретаем истинные умения, а, Ланори? Равновесие — это легко. Сместиться из точки баланса, а затем снова обрести равновесие. Может, тот, кто сильнее большинства, и я абсолютно уверена в тебе. Мастер-джедай снова развернулась и прошествовала по лаборатории мимо столов, где они с Ланори занимались алхимией и преобразованиями. Когда она вернулась с новой бутылкой вина, девушка задала очередной вопрос. «Мастер, откуда взялась информация о Дере, звездочетах и их устройстве?» Словно соглашалась сама с собой. «Для этого тебе надо отправиться на Калимар». «Да», — отозвалась Ланори, — «на Калимар». С этими словами девушка поставила свой бокал. По пути к Калимару Ланори успела подумать о том, что она совершила. «Твое равновесие нарушено», — сказала мастер Демпаул, и Ланори не могла не согласиться со своей наставницей. Тьма преследовала ее во снах, и иногда она обнаруживала, что мечтает о Богане. Все это беспокоило девушку, но ее путешествие еще не закончилось. Она была уверена, что вскоре, когда оно будет завершено, станет достаточно сильной, чтобы самой справиться с дисбалансом. Она удивилась, обнаружив, что оказалась в одиночестве. Стальной Хольк остался в Энил Кэше, его чинил молодой странник, имевший талант к технике. И Бестре, ее каюта оказалась слишком большой, а корабль слишком тихим. Она снова начала говорить сама с собой и грустила от того, что никто ей не отвечал. Ей сказали, что состояние Тре обнадеживает. Она ухватилась за радость, которую принесло ей это известие. Следопыт думала, что, возможно, приобрела друга. Группа странников во главе с мастером Кин-Эйд некоторое время искала тело Дела, но так и не нашла. «Какие-нибудь живые существа», — подумала Ланори, — «там может обитать кто угодно, там есть глубины». Некоторое время она сидела, уставившись на свой эксперимент. Голое, сморщенное тельце следовало бы выкинуть в космос, но она не могла заставить себя сделать это. Окаменевшую плоть окружил ореол тьмы, и следопыт попыталась отыскать признаки жизни. Вначале мертвый организм так и оставался мертвым. Но затем, за полдня до прибытия на Калимар, ее питаемые силой чувства ощутили пятнышко плоти, которая снова пульсировала жизнью. Со временем она возобновит обучение алхимии плоти. Привлекательность этого знания слишком велика, чтобы его игнорировать. Она справится. На Калимаре искать было нечего. Апартаменты Карра оказались пусты. Ущерб, нанесенный помещению, где они с Тре сражались с дроидами-охранниками, был устранен. Тайная комната, обнаруженная Ланори, была чистой и пустой, и ныне открывалась, как любая комната апартаментов. Все личные вещи исчезли. Кара покинула свое жилище впервые за 30 лет, и оно должно было привлечь много желающих снять его. И все же никто не стремился здесь поселиться. В апартаментах витало нечто темное. Любые запросы, которые следопыт делал о местонахождении Кары, натыкались на стену. Большинство опрашиваемых утверждали, что никогда о ней не слышали. Несколько раз Ланори задействовала небольшие трюки силы, чтобы прочитать умы своих собеседников, и находила смазанные образы Кары в качестве друга или врага, но никаких признаков того, где она сейчас. Все они ее знали, и все они лгали об этом, но когда дело доходило до ее местонахождения, они говорили правду. Кара исчезла. А вместе с ней, как сообщил Ланори капитан городской стражи Лорус, исчезли еще несколько высокопоставленных членов калимарского общества. Они были, а на следующий день пропали. Их дома оказались брошены, иногда вместе с личными вещами. Их предприятия лишились руководства. Не осталось никаких следов. «Может, вам будет лучше без них?» — предположила Ланори. «С чего ты взяла?» — не понял Лорус. «Потому что каждый из пропавших не был тем, за кого себя выдавал. Их помыслы нечисты, всех их объединяет общий, принципиально иной интерес. Когда понадобилось, они передали информацию джедаи, привели меня сюда, вынудили моего брата и его приспешников поторопиться с реализацией своих планов. Я думаю, Кара и ей подобные, и есть настоящие звездочеты». Девушка улетела с Калимара в тот же день, почувствовав, что Лорус рад этому, и она была рада покинуть эту планету. Она подумала о стальном Хольге, который сейчас на ремонте. Есть машины, есть мастера, есть инструменты, которые совершают работу. Есть программисты, которые используют их для своих целей. Она подозревала, что Дел оказался машиной, инструментом, а Кара и ее пропавшие сторонники были настоящими мастерами. Возможно, Дел слишком медленно продвигался со своими схемами, и его хозяева хотели заставить его ускориться. А что может быть лучше, чем пустить по его следу джедаи? Ланори не нравилось чувство, что ее использовали, и все же эта мысль преследовала ее. Но теперь она снова летит на Тайтан. Ее ждут родители. Пришло время их дочери вернуться домой. Когда завершится вторая поминальная церемония по Делу, она на некоторое время останется дома. Будет в одиночестве бродить по травянистым равнинам вокруг храма Бодхи. Возможно, искупается в реке и понаблюдает, как ткачики вьют гнезда. А когда опустится тьма, она ляжет на землю навзничь и будет созерцать Ашлу и Боган и искать свое место в равновесии между ними.